Глава 9. «Пойдемте в гримерку, я угощу вас кофе», — предложила мне Фаина после встречи с безумным режиссером. «Я привезла сюда маленькую такую машинку, и печенье есть». Я больше люблю чай, но поскольку поговорить с Фаиной было полезно, с готовностью кивнула. «Спасибо, но мне неудобно вас объедать. Может, в кафе зайдем?» Фаина улыбнулась. «На территории бывшего завода работает шашлычная. Это место общественного питания можно использовать с целью избавления от врагов или мести им. Слопают они вкусняшку от местного повара и отвезут всех в больницу. А за забором есть только итальянский ресторан у метро. И я туда один раз заглянула, угостилась бифстрогановым по-милански, выпила капучино по-римски». После того похода местная шашлычная кажется мне рестораном со всеми мишленовскими звездами. «Понятно», — засмеялась я. «Угостите меня кофейком, пожалуйста». «Пойдемте», — предложила Фаина. «Не обращайте внимания на идиота Бородина». «У вас хорошие книги, я читаю их, когда отдохнуть хочу». «Спасибо», — обрадовалась я. Никогда не прикидывалась, что пишу философские опусы, не понимая, почему некоторые читатели нападают на меня за принадлежность к развлекательному жанру. Я разгружаю мозг, литература делится на жанры, как меню на блюдо. Суп, мясо, десерт, одно не заменяет другое, все хорошо в меру. «От излишка ума горе бывает», — засмеялась Фаина. Об этом еще Грибоедов напоминал. «Не упадите, тут ступеньки». «Здесь есть цокольный этаж?» — удивилась я. «Здание намного больше, чем кажется на первый взгляд», — пояснила Фаина. «Безумная территория. Я тут с первого дня существования театра». «Да-да, понимаю, о чем вы думаете. У нас с Горкиным никогда не было интимных отношений. Мы родственники. Моя мама в юности была женой отца Никиты». «Вы единокровные брат и сестра?» — уточнила я. «Нет», — возразила Фаина. «Галина Михайловна около года прожила с Сергеем Владимировичем. Потом они развелись. Нам сюда». Спутница открыла дверь. «Входите. Садитесь». «Нельзя назвать эту гримерку просторной», — заметила я. «Если я устроюсь на стуле, вам придется стоять, прижавшись к стене. Сюда только вошли крохотный стул, встроенный шкаф да гримерный столик». Фаина отодвинула створку гардероба. «Опля! Там диванчик!» — восхитилась я. «Здорово придумано! А почему вы его закрываете дверцей?» «Когда я вселилась сюда, шкаф уже был», — пояснила Фаина, включая крохотную кофемашину. «У меня такого количества вещей, как у той, что тут раньше переодевалась, нет. Поэтому я решила использовать шкафчик как место для софы. Хотя ко мне мало кто заходить отваживается. Вам какую капсулу зарядить? Мокко или капучино с шоколадом?» «Давайте вторую», — решила я. «А почему к вам не заглядывают?» «За ведьму меня считают», — рассмеялась владелица комнатенки. «Шутка. В каждом театре непременно есть свой призрак. Ужасная история, страшная тайна. Семь гномов — не исключение. Если вам интересно, могу рассказать». «С удовольствием вас послушаю», — заверила я. Фаина подняла подлокотник дивана и достала из открывшегося отсека две кружки, сахар и жестяную коробку с печеньем. «Да вы просто гений крохотных помещений», — пришла в восторг я. «Жизнь научила», — ответила Фаина. «Прежде чем я расскажу легенду, надо объяснить, почему я все о заводе знаю. Уже говорила, что моя мама, Галина Михайловна, прожила около года в законном браке с отцом Никиты. Вот ваш кофе». Я сделала глоток и с тоской посмотрела на чашку. «Нужно наладить контакт с актрисой, поэтому придется выпить все. Надеюсь, что рассказ Фаины искупит все мои страдания от пойла, щедро сдобренного ароматизаторами». Но хозяйке комнаты кофе понравился. Она быстро выпила одну порцию, сделала вторую и завела повествование. Галина и Сергей познакомились в метро утром в час пик. Девушку к мужчине прижала в толпе. «Извините», — сказал Сергей, — «я утром салат с чесноком съел». «Сама его люблю», — хихикнула Галя. Веселая, невредная соседка по вагону понравилась Сереже. Он проводил ее до работы, увидел вывеску «Художественное училище» на здании и вздохнул. «Может, у вас там работа для меня найдется?» «Есть свободная ставка», — сказала Галя. «Я служу тут бухгалтером, поэтому это знаю». «Но она не для тебя». «Почему?» — поинтересовался Сергей. «Нужен преподаватель по истории живописи», — пояснила его новая знакомая. «С высшим образованием, желательно кандидат наук. Требования высокие, а зарплата не очень велика, поэтому никто не идет». «Да, я им точно не подойду», — вздохнул Сергей. «И прописки у меня московской нет. Я неделю назад приехал в столицу. Согласен на любую работу, да нигде не берут». «Кто ты по образованию?» — спросила Галя. «Окончил 10 классов, отслужил в армии», — отрапортовал парень. «Это все». «С таким багажом сложно найти достойное место», — заметила Галя. «А без прописки тебя только по лимиту возьмут на вредное производство, куда москвичи под угрозой расстрела и то не сунутся. Возвращайся домой». «Никогда», — отрубил Сережа. «Я готов скорее в серной кислоте плавать, чем в убогом колхозе жить. Я там сопьюсь, как мои родители и соседи». Гале стало жалко провинциала. «Пошли в училище, напою тебя чаем в буфете, накормлю завтраком. Ты где живешь?» «На вокзале», — признался новый знакомый. Галина округлила глаза. «Неуютно. Шагай за мной». Девушка отвела Сергея в буфет, угостила сосисками с гречкой. Потом позвонила соседке по своей коммунальной квартире. «Тетя Вера, к вам сейчас приедет Сергей, мой друг. Я дала ему ключи, он помоется, поспит, ладно?» 2 недели Сергей жил у Гали и доброй старушки в маленькой двушке, правда, в самом центре Москвы. Тетя Вера преподавала в школе домоводства. Среди ее учениц была дочь директора завода Мош-Пыш-Маш. Училка переговорила с директором, тот взял Сергея на работу кладовщиком. Через пару месяцев после знакомства с Галей Сергей женился на ней, прописался в коммуналке, стал москвичом. В общей сложности они прожили вместе почти год, а потом из супругов превратились в друзей. Сережа оказался трудолюбивым, хватким, пошел учиться. Тетя Вера умерла. Вся квартира отошла молодой паре, которая не оформила развод. Официально они развелись, когда Галя забеременела от другого мужчины, который стал ее вторым супругом и отцом Фаины.